587. Отшельник, понимавший язык животных, во время молитвы заметил, что маленькая зеленая змейка начала извиваться около него. Так продолжалось несколько дней. Наконец он спросил змейку, что значит ее странное поведение. Змейка отвечала: «Хорошо твое сосредоточение, Риши, если во время молитвы так замечаешь все мои движения». Отшельник тогда сказал: «Червь лукавый, не суди по себе. Сперва происходит сосредоточение земное, потом тонкое и затем огненное, когда сердце вмещает и небесное, и земное». Многим можно рассказать эту притчу. Извивы змеиные так часты. Уподобившись змее, люди не могут выносить что-либо поверх своего ползучего состояния. Они готовы тратить и время, и усилия, лишь бы уловить что-нибудь, по их мнению, умоляющее. Размеры червя соответствуют такому мышлению. Кто старается утверждать, что йогические достижения не существуют, тот поистине червь лукавый. Но нужно через утончение сердца сосредоточить все подробности йоги. Так древние достижения обновляются в лучах нового мира. Зачем ограничивать себя земными достижениями? Зачем отрываться насильственно от кармических состояний? Можно через огненное крещение достичь и здесь объединения с миром тонким. Так можно утвердиться на понимании сердца и получить те благодатные токи, которые вы физически ощущаете.